Глава 15. Домофон, да? Это я. Пятый этаж. Вхожу в парадную, иду к лифту. Я прекрасно помню квартиру Лужи. Пора называть ее про себя Бенедеттой, а то боюсь ошибиться при разговоре с ней. Она купила себе атик на Виале Анджелика и полгода назад устроила новоселье. На этой улице полно высоких домов и тучи ласточек, а ее атик, я помню, возвышается над самыми высокими платанами. Оттуда открывается шикарный вид. Разумеется, не такой, как оттуда, где недавно побывал Чичо. Сам не знаю, почему мне пришло это на ум, и сравнение наводит на меня ужас. Лифт остановился, я приехал, выхожу, ее дверь открыта. «Можно?» Вхожу осторожно, как в фильмах, где крадутся преступники. Но сейчас не тот случай. «Входи, я в гостиной!» Я закрываю дверь, иду вдоль длинного коридора, и силюсь вспомнить. Вроде гостиная будет после кухни и ванной. Так оно и есть. Уже виден синий диван, на стенах современная живопись. Но не успеваю я ступить в гостиную, как она выходит откуда-то сзади и, рыдая, бросается ко мне. «Я не могу, потому, если бы ты, это кто, Ска, ты один можешь это представить». Я ничего не понял из ее речи. Она плачет, всхлипывает и больно обнимает меня за шею. У меня дыхание перехватывает. «Понимаешь?» «Не очень. Я понял, только ты один можешь это представить. Но ума не приложу, о чем речь». Она снова бормочет взахлеб, крепко сжимая меня в объятиях и уткнувшись носом мне в грудь. «Прав в том, что... Хо... С кем... Тебе... Гос...» Я снова ничего не понял. Лужа хлюпает носом. Я пытаюсь оторвать ее от себя, но она еще сильнее сдавливает объятия. «Если ты будешь так бубнить, я ничего не пойму. Мне стыдно, что я в таком виде». «Что ты извиняешься, хочется мне сказать. В чем отличие от обычного твоего вида?» Но подобная шутка была бы, пожалуй, грубовата. Наконец она, испуганно сдерживая дрожь, отодвигается от меня, таращится своими огромными глазищами. В них все еще стоят слезы, по щекам ползут дорожки от туши. Верхняя губа дрожит, волосы всклокочены, она без макияжа. Но, должен сказать, общее впечатление не такое уж и ужасное. То есть появилась в ней какая-то беззащитность, и это идет на пользу той лужи, которую мы видим ежедневно. Только сейчас я замечаю, что на ней длинная белая футболка до колен и ничего больше. То есть она босиком, и, насколько мне удается понять, лифчика на ней тоже нет. Впрочем, я не хочу быть неправильно понятым, заострив внимание на этих мелких и бесполезных деталях. Ничего не скажу про трусики, не совсем понятно, есть они на ней или нет. А вот насчет груди, она у нее большая и прекрасной формы. Это неплохо видно под футболкой, и даже слепой заметил бы. «Не смотри на меня». «Я и не смотрю». «Неправда». «Ладно, я просто случайно посмотрел». «Дурачок», — она смеется. «Можно узнать, что же случилось?» «Лука, уже 4 года, как с Карлой и с Альбини». Мне сразу показалось странным, что этот тип настолько влюбился в Лужу. «Нет, ты представляешь, Нико, с Карлой и с Альбини». Я смотрю на нее озадаченно. «Прости, конечно, но я не помню такую. Это моя подруга по лицею. Она один раз заходила к нам в офис, когда ее родители собирались продать свой дом на море во Фреджене». «Когда это?» 2 года назад. «Бенедетта, неужели ты думаешь, что я способен запомнить каких-то там Сальбини, продающих дом на море во Фреджене? Какой это был дом? Большой?» «Нет». «То есть еще и дом небольшой, ну ты даешь». «Ты прав. Проблема в том, что ты слишком требовательна». «Из-за этой истории с домом?» «Нет, вообще». «Да при чем тут это, когда Лука вот уже 4 года жених моей лицейской подруги? Проблема не в ней. Он мог быть с любой другой, кого я не знаю. Проблема в том, что у него есть невеста, а он мне ничего не сказал». Лужа падает на диван, скрестив на груди руки, как бы защищаясь от всевозможных неожиданностей, мотает головой и повторяет. «Это невозможно, невозможно». Я тем временем вспоминаю всех известных мне мужчин, которые вели бы себя точно так же. Чичо 1000 раз, я 1000 раз, хозяин нашего агентства — это точно, мои лицейские товарищи тоже, Короче, у многих бывала такая скоротечная история, происходившая параллельно с, так сказать, официальной связью. Как знать, может, и у моего отца была именно такая история с Иларией де Лука. Правда, из-за вторжения Валерии с Эрнестом я не могу утверждать этого со всей определенностью, но доля вероятности в этом есть. Почти все рано или поздно терпели неудачу в любовном приключении или были разоблачены. Но некоторые все же продолжали эту игру, показывая невероятное мастерство эквилибристики и умудряясь скрывать от обеих подозрительных, внимательных и хитрых женщин любые детали, способные их выдать. Один из них — Чичо. Он обожает риск. Пример тому его последняя история с девушкой из бара. Интересно, как обнаружила предательство Лужи? «Хочешь знать, как я это выяснила?» Она уже не плачет. «Удивительно, даже она сумела прочитать мои мысли. В последнее время это часто случается. Неужели я такой предсказуемый?» «Скажи, если хочешь». «Это очень просто. Я заметила, что по субботам и воскресеньям он всегда был очень занят, а посреди недели приходил ко мне обычно после ужина или после футбольного матча, или после спортзала, в общем, всегда после половины одиннадцатого и каждый раз сытым. Тебе бы не показалось это странным?» «Ну да, в самом деле». Я вспоминаю, что когда я был с Федерико и только начал встречаться с Джорджией, я именно так и делал. Когда он приходил, у него всегда был выключен телефон. И я так делал. Неужели все мужчины так до банальности похожи? И знаешь, что я сделала? Я сказала ему: «В субботу нас приглашает моя сестра. Она сняла домик на выходные, поедем?» А он пробормотал что-то про неотложные семейные дела. На следующей неделе я говорю ему: «В следующую субботу открывается новый ресторанчик рядом с Пьяцца Навона». И он опять наплел мне что-то про друзей, которые приезжают к нему из другого города. В конце концов, я прижала его к стенке. «И как же?» Я пришла к нему в офис и просидела там весь обеденный перерыв. Я была уверена, что хотя бы разок ему позвонят в это время. Так оно и случилось. «Да ты что?» В конце концов, он во всем признался. Представляю себе, как этот Лука сидит в офисе, а напротив него Лужа. И она отслеживает, ответит ли он по телефону. Наконец он, обессилев, во всем сознается. Думает, через 10 минут после ее прихода он уже глубоко сожалел о том дне, когда впервые ее трахнул. «Представляешь, какой подлец?» «Очень хорошо представляю». «Ну почему вы, мужчины, такие гады?» «Почему ты говоришь, вы, мужчины?» «Потому что ты тоже мужчина и наверняка 100 раз делал так же». «Я тоже совершал ошибки, но не такие». «Да нет, ты не понял. Вот, смотри». Она встает и идет к столу. Если присмотреться, не так уж Лужа и безобразно. У нее красивые ноги, да и попа хоть куда. Она оборачивается. Нет, лицом она явно не вышла. Слишком большой нос. «Вот, посмотри, что он мне написал». Она берет со стола бумагу, снова подходит ко мне, садится рядом и читает. «Любовь моя, с тех пор, как мы с тобой познакомились, жизнь моя переменилась. Я никогда не чувствовал себя таким счастливым. Представляешь? Надо было дать это почитать Карле, ей бы понравилось. Ну почему вы все такие сволочи?» «Ну вот опять. Почему ты говоришь, что мы все такие сволочи? Действительно, я, например, никогда такие стрёмные письма не писал». Лужа хлюпает носом. «Ну ладно, они. И почему у меня никогда не было такого парня, как ты? Почему вокруг меня одни придурки? Вот, послушай еще». И она читает мне другое место. «Когда я был с тобой, это было как сон. Никогда в жизни мне не было так хорошо в постели». «Понял, какой он козел. Он даже не скрывает, что я сделала все ради него. Я влюбилась в Нику, а женщина, ты же знаешь, в таких случаях переходит все границы. Какой гад. Ненавижу его, он просто сволочь». Она снова ударяется в слезы и падает мне на грудь. Лужа в полном отчаянии. Я, как могу, стараюсь ее успокоить. «Бывают такие дурацкие ситуации. Честно говоря, особой драмы я тут не вижу и не даю вовлечь себя в игру. Если женщина хочет быть уверенной и спокойной, то прежде чем бросаться в объятия мужчины, надо 100 раз проверить его. И даже в этом случае может оказаться, что в итоге, когда дело дойдет до постели, он просто возьмет свое, и на этом дело закончится. Разве так не бывает?» Разве есть гарантия, что отношения продлятся год или полгода, или хотя бы 3 месяца? Но Лужа не хочет об этом слышать. Она льет слезы в 3 ручья и без конца читает письма. Мало того, она включает компьютер и зачитывает мне несколько мейлов, после чего, как будто этого недостаточно, показывает мне фотографию Луки у себя в телефоне. Там улыбается во весь рот веселый и, в общем-то, красивый парень, хотя на физиономии у него написано, что в поисках развлечений он не блещет изобретательностью. А уж если речь о такой, как Луже, то тут подразумевается некий молчаливый договор. Типа и к гадалке не ходи, у него есть другая. И вам обоим это известно. А если это не так, то в скорости именно так все и будет. Однако ни одна женщина не смотрит на вещи реально. Женщина — это вечная мечтательница, и мечты ее заоблачны. Ты понимаешь, я была уверена, что этим летом мы вместе отправимся путешествовать. Вот, смотри, я хотела сделать ему сюрприз. Лужа открывает ящик и достает оттуда 2 билета. Греция, Корфу, неделя на море. Чудная вилла, все включено, собственным выходом на частный пляж. И с кем я теперь поеду? И при этих словах Лужа снова давится слезами. «Ну, не надо так, Бенедетта. Такие вещи случаются». «Да, именно со мной». Меня так и подмывает спросить, а что такое уже случалось? Но я молча глажу ее волосы. Она плачет, уткнувшись мне в грудь, я вздыхаю и устремляю взор вверх. «И почему все это происходит со мной? Именно сегодня? А ведь во сне мне был обещан день, полный сюрпризов. Это что, шутка?» «Может, имелась в виду Иллария де Лука и ее тайна?» Таковой оставшаяся. Или чудная встреча с Валерией и ее Эрнестом, или это мутата с Лужей, которая, кстати, не так уж много и потратила на Грецию. Ну а кто же в мае заказывает поездку на июль? Никогда такого не слышал. Ведь было ясно, что ничего у нее с этим парнем не получится. Проблемы она создала себе сама. Но лучше ей этого не говорить». «Ну, Бене, не надо так. Вот увидишь, ты скоро найдешь хорошего человека». Не стоило мне говорить ей эти слова. Она плачет еще сильнее, исступленно мотает головой, будто и слышать ничего не желает, еще и ногами топает. «Нет, я хочу его». Я глажу ее волосы. «Но, Бенедетта, он уже занят, у него есть твоя подруга». «Она мне не подруга». «Да как же так? Она ж сама сказала». «Ну ладно, я понял, сейчас не время спорить». «Да-да, действительно». Я снова глажу ее волосы. «И не делай из меня идиотку». Лужа в очередной раз топает ногами, длинная футболка задирается, обнажая ноги. Тем не менее, я чувствую, что дыхание ее выравнивается, она уже не плачет. «Ну, так что мне сказать? Тебе сейчас все будет не в тему». «К сожалению, это так». Она успокаивается. Похоже, ей нравится, как я глажу ее по волосам. «Ты один можешь меня понять». Теперь она говорит мягким, тихим голосом. Лужа пододвигается ко мне поближе, устраивается поудобнее на диване, подтягивает ноги, и футболка задирается еще выше. Ну вот так оно и есть. Ее бедро совершенно голое, что означает, трусиков на ней нет. Она продолжает своим тихим и нежным голосом. «Я знала, что могу рассчитывать только на тебя. Ты единственный меня понимаешь». Я не знаю, что сказать, и продолжаю гладить ее волосы. И тут чувствую, как в меня упирается ее грудь. «Ты всегда меня понимал. Между нами какая-то удивительная гармония». Теперь она свернулась калачиком в моих объятиях. Я чувствую, как в паху у меня теплеет, сглатываю слюну. Тут, как назло, футболка ее полностью задирается. Под ней нет ничего, то есть совсем ничего. «Когда я думала о нас с тобой, я представляла героя фильма «Когда Гарри встретил Салли», помнишь?» «Да». «Тебе он понравился?» «Да». Не могу выдавить из себя ничего, кроме этого унылого и бесполезного «да». Она двигается в моих объятиях и трется об меня. «Нам надо как-нибудь посмотреть его вместе, этот фильм». «Да». Лужа приподнимается, волосы падают ей на глаза, и она улыбается. В какой-то момент их дружба перерастает во что-то большее. На этот раз я даже «да» не могу произнести. Неуверенно улыбаюсь, но Луже этого достаточно. В мгновение ока ее губы прилипают к моему рту. Стоит мне немного расслабиться, и вот ее язык уже у меня во рту. Губы ее соленые от пролитых слез. Мои, наоборот, похожи на незрелый персик, твердые, зажатые, и их не прокусить, как ни старайся. Нет ничего хуже в этой жизни, чем ситуация, когда ты не хочешь кого-то целовать, но уступаешь из одного только отчаяния. Лужу уже не остановить. Она расстегивает мне рубашку, ремень, молнию на брюках. Она срывает с себя футболку, распахивает на мне рубашку и укладывает свой огромный бюст мне на грудь. Ей удается-таки меня возбудить. Надо сказать, что Олесю я уже почти месяц не видел. Правда, это не может служить оправданием того, что сейчас происходит. Но сейчас мысль про Олесю единственная, пришедшая мне в голову, и последняя. Охваченный страстью, а может быть отчаянием от того, что я так низко пал, я только и думаю, как бы сделать ей побольнее. И вот на правах всех этих сволочей мужчин я резко вхожу в нее. Я есть первый из них, потому что воспользовался слабостью женщины, выслушал ее жалобы, посочувствовал ее горю, и все ради того, чтобы ее трахнуть. Конечно, я сволочь. Я все это претерпел, лишь бы самому получить удовольствие.